Ну, ладно, — сказал я ворчливо, — мне лучше. Я взял сигарету из серебряной шкатулки на столе, прикурил и заметил, что солнце светит. Вот и хорошо. Мой отец снова сел в кресло. Не было нужды представлять их друг другу. Похоже, они познакомились, пока ждали меня, и, видно, Лодж рассказал отцу, между прочим, и о моем приключении в лошадином фургоне возле Мейденхеда, деталь, которую я опустил в моих письмах. Я счел это со стороны Лоджа предательством самого низкого пошиба. Я так и сказал ему. Еще я рассказал им, как мы с Кэт выследили фургон, и как эта линия расследования зашла в тупик. Я взял свой стакан, сигарету и сел на подоконник, подставив спину солнцу. Сцилла подрезала цветы в саду. Я помахал ей рукой. Лодж, на этот раз не в форме, а в сером фланелевом костюме, открыл портфель, лежавший на столе, и вытащил из него несколько бумаг. Он сел за стол и разложил их. Он сказал: «Мистер Грегори позвонил мне в полицейский участок утром после вашего падения в Бристоле». «А за каким чертом ему это понадобилось?» — спросил я. «Вы его просили об этом», — сказал Лодж. Он помедлил, а затем продолжал. «Я понял из слов вашего отца, что у вас был провал памяти. Да, я восстановил в памяти большую часть того дня в Бристоле, но не помню ни как вышел из весовой, чтобы сесть на палиндрома, ни как скакал, ни как свалился. Последнее, что осталось в памяти — Сэнди под дождем». «Почему я просил Пита позвонить вам, что упаду?» «Вы просили его перед скачкой. Очевидно, вы не исключали этой возможности. Так что я в неофициальном порядке расследовал обстоятельства вашего падения». Он внезапно улыбнулся. «Я на вас трачу теперь все свое свободное время, и даже сегодня мой выходной день. И чего я с вами вожусь, прав не знаю. Но я подумал, что просто он пристрастился к своей работе, как алкоголик к вину. Он уже не мог без нее». Он продолжал. «Я поехал в конюшни Грегори и осмотрел палиндрома. У него отчетливый рубец спереди, знаете, на двух таких мягких выступах. На груди, — пробормотал я. — Ну, на груди. И я догадываюсь о его происхождении». «О, нет, — сказал я, тоже догадываясь и не веря. — Я опросил служителей у препятствий, — сказал он. — Один из них новенький, и никто его не знает. Он назвался Томом Батлером, дал вымышленный адрес и сам вызвался стоять у самого дальнего препятствия, там, где вы упали. Та же история, что в Мейденхеде. Если не считать, что Том Батлер, как все, явился получить свои деньги. Я попросил показать мне это препятствие, и на обоих столбах забора нашел желобки на высоте 6 футов и 6 дюймов над землей». Наступило короткое молчание. «Так, так, так, — сказал я без всякого выражения, — похоже, я оказался счастливее Билла. Я просил бы вас припомнить все, что можете. Но хоть что-нибудь. Как, почему вам пришла в голову мысль, что вы упадете?» «Не знаю». «Это было в Паддоке, перед тем, как вы сели в седло». Он наклонился вперед, его темные глаза впились в мое лицо, принуждая ожить мою поврежденную память. «Но я ничего не помнил. Я чувствовал себя страшно усталым, и сосредоточиться было выше моих сил. Я смотрел на мирный весенний сад за окном. Сцилла держала охапку золотистых цветов, желтевших на фоне ее голубого платья. — Не могу, — сказал я решительно. — Может быть, это всплывет, когда перестанет так болеть голова. Лодж вздохнул и откинулся в своем жестком кресле.